Выслушав эти слова, полковой командир опустил голову, молча вздернул плечами и сангвиническим жестом развел руки. «Наделали дело», — проговорил он. «Вот я вам говорил же, Михаил Митрич, что на походе, так в шинелях!» — обратился он с упреком к батальонному командиру. «Ах, мой бог!» — прибавил он и решительно выступил вперед. «Господа, ротные командиры!» — крикнул он голосом, привычным к команде. «Фельдфебелей! Скоро ли пожалуют?» — обратился он к приехавшему адъютанту с выражением почтительной учтивости, видимо, относившейся к лицу, про которое он говорил. «Через час, я думаю. Успеем переодеть?» «Не знаю, генерал». Полковой командир, сам подойдя к рядам, распорядился переодеванием опять в шинели. Ротные командиры разбежались по ротам, фельдфебели засуетились, шинели были не совсем исправны, и в то же мгновение заколыхались, растянулись и говором загудели прежде правильные молчаливые четвероугольники. Со всех сторон отбегали и подбегали солдаты, подкидывали сзади плечом через голову, перетаскивали ранцы, снимали шинели и, высоко поднимая руки, втягивали их в рукава. Через полчаса все опять пришло в прежний порядок. Только четвероугольники сделались серыми из черных. Полковой командир опять подрагивающую походкой вышел вперед полка и издалека глядел его. «Это что еще? Это что?» — прокричал он, останавливаясь. «Командира третьей роты?» «Командир третьей роты к генералу! Командира к генералу! Третий рот их командиру!» — послышались голоса по рядам, и адъютант побежал отыскивать замешкавшегося офицера. Когда звуки усердных голосов, перевирая, крича уже генерала в третью роту, дошли по назначению, требуемый офицер показался из-за роты, и хотя человек уже пожилой и не имевший привычки бегать, неловко цепляясь носками, рысью направился к генералу. Лицо капитана выражало беспокойство школьника, которому велят сказать невыученный ему урок. На красном, очевидно, от невоздержания лице выступали пятна, и рот не находил положения. Полковой командир с ног до головы осматривал капитана, в то время как он, запыхавшись, подходил по мере приближения, сдерживая шаг. «Вы скоро людей в сарафаны нарядите? Это что?» — крикнул полковой командир, выдвигая нижнюю челюсть и указывая в рядах третьей роты на солдата в шинели цвета фабричного сукна, отличавшегося от других шинелей. — Сами где находились? — Ожидается главнокомандующий. А вы отходите от своего места, а? — Я вас научу, как на смотр людей в казакины одевать, а? Ротный командир, не спуская глаз с начальника, все больше и больше прижимал свои два пальца к козырьку, как будто в одном этом прижимании он видел теперь свое спасение. «Ну, что ж вы молчите? К «Кто у вас там венгерца наряжен?» — строго шутил полковой командир. «Ваше превосходительство!» «Но что ваше превосходительство? Ваше превосходительство, ваше превосходительство! А что ваше превосходительство? Никому не известно!» «Ваше превосходительство, это Долохов, разжалованный», — сказал тихо капитан. «Что? Он фельдмаршалы разжалован, что ли? Или в солдаты? А солдат так должен быть одет, как все, по форме?» «Ваше превосходительство, вы сами разрешили ему походом...» «Разрешил? Разрешил? Вот вы всегда так, молодые люди!» — сказал полковой командир, остывая несколько. «Разрешил! Вам что-нибудь скажешь, а вы...» Полковой командир помолчал. «Вам что-нибудь скажешь, а вы...» «Что?» — сказал он, снова раздражаясь. «Извольте одеть людей прилично!» И полковой командир, оглянувшись на адъютанта, своей вздрагивающей походкой направился к полку. Видно было, что его раздражение ему самому понравилось, и что он, пройдясь по полку, хотел найти еще предлог своему гневу. Оборвав одного офицера за невычищенный знак, другого за неправильность ряда, он подошел к третьей роте. «Как стоишь? Где нога? Нога где?» — закричал полковой командир с выражением страдания в голосе. Еще человек за пять, не доходя до Долохова, одетого в синеватую шинель. Долохов медленно выпрямил согнутую ногу и прямо своим светлым и наглым взглядом посмотрел в лицо генерала. «Зачем синяя шинель? Долой! Фельдфебель! Переодеть его, дрянь!» Он не успел договорить. «Генерал, я обязан исполнить приказание, но не обязан переносить, — поспешно сказал Долохов, — во фронте не разговаривать! Не разговаривать, не разговаривать!» «Не обязан переносить оскорбления», — громко, звучно договорил Долохов. Глаза генерала и солдата встретились. Генерал замолчал, сердито оттягивая к низу тугой шарф. «Извольте переодеться. Прошу вас», — сказал он, отходя.